Второе. Лев Николаевич необыкновенно искренне и горячо увлекается всякими занятиями. Я был свидетелем его неутомимой трудной работы в поле. От часу дня до самых сумерек, 8,5 часов вечера, он неустанно проходил взад и вперед по участку вдовы, направляя саху за лошадью и таща другую, привязанную к его ременному поясу, лошадь с бараной. Он запахивал, разделывал поле. Пот валил с него градом. Толстая пасконная рубаха, одеваемая им на полевые работы, была мокра насквозь, а он мерно продолжал. Плоскость была неровная. Надо было то всходить на гору, то спускать саху под гору с осторожностью, чтобы не подрезать задние ноги лошади. Внизу во враге лежала бутылка воды с белым вином, завернутая в пальто графа от солнца. Иногда он, весь мокрый, отпивал наскоро из этой бутылки прямо из горлышка и спешил на работу. Часто во время подъема на гору побледневшее лицо его с прилипшими волосами к мокрому лбу, вискам и щекам выражало крайнее напряжение и усталость, а он, поравнявшись со мной, каждый раз бросал ко мне свой приветливый, веселый взгляд и шутливое словцо. Я попросил его, наконец, дать мне саху и попробовать попахать. Он сообщил мне необходимые правила, и я пошел. Сначала мне показалось легко, но от неумелости держать саху на равномерной глубине в земле и в то же время следить за правильностью борозды и за шагом лошади, я начал спутывать линию борозды. Саха то врезывалась очень глубоко, то скользила поверх, и я, собрав всю свою выдержку, едва дотянул второй подъем на гору и возвратил саху хозяину, вспотев и устав до невероятности от непривычного труда. Правда, и день был жаркий, 9 августа. Я вспомнил про свой карманный альбомчик и зарисовал графа пашущим в двух позах, ловя моменты, пока он проходил близко мимо меня. Поздно, в сумерках, кончил он, наконец, второй участок вдовьей земли. С оврага подымался уже сырой туман, и я боялся, чтобы Лев Николаевич не простудился. Он одел пальто, сверхпромокшее насквозь рубахи, и мы отправились домой. Лев Николаевич был в самом счастливом расположении духа. В голосе его слышалась переполненность благости душевной без всякой сентиментальности. «Меня удивляет, — говорил он, — как это люди лишают себя самого блаженного состояния, самых счастливых часов жизни, часов полевого труда. Сознание несомненно принесенной пользы, сладкое утомление, превосходный аппетит и крепкий сон — вот награда полевому работнику». Голос его звучал необыкновенно глубоко и трогательно. Он говорил много интересного о пустоте, измельчании человечества в городах, о их пустозвонной фальшивой суете и крайнем нравственном и физическом бессилии и развращенности горожан. А между тем сделалось совсем темно, дорога исчезла, и только вызвестившее мириадами бездонное небо помогало нам не спотыкаться в колеях. Мы были в самом счастливом, блаженном настроении, хотя я уподоблялся мухе на рогах пахавшего вола. Однако по приходе домой графиня немножко отрезвила нас и заставила присмиреть. В самом деле, вся многочисленная семья с гостями и детьми ждала нас до половины восьмого. Мы пришли в 9. Переспевший обед, долгое голодание детей — все это вещи неприятные для матерей и хозяек. Но главная графиня ни на минуту не могла забыть, что Лев Николаевич только что оправился от серьезной болезни, простуды желудка, происшедшей от такого же, как и сегодня, непомерного увлечения тяжелой работой в поле. Доктор положительно запретил ему такие большие дозы физического труда. Что молодому Льву Николаевичу сходило благополучно, теперь каждый раз грозило каким-нибудь серьезным недугом. Она была права. Надо сказать несколько слов и о графине. Высокая, стройная, красивая, полная женщина с черными энергичными глазами, Она вечно в хлопотах, всегда за делом. Большое сложное хозяйство целого имения — почти все на ее руках. Вся издательская работа трудов мужа, корректура типографии, денежные расчеты — все в ее исключительном ведении. Детей она обшивает сама, и Льву Николаевичу сама шьет его незатейливое платье, сапоги себе он шьет сам. Всегда бодрая, веселая графиня нисколько не тяготится трудом, и я видел, как она в свободные часы стегала ватное платье какой-то выжившей из ума дворовой женщине. Казалось невероятным, как эта не первой молодости графиня, повергшись всем своим красивым корпусом над разостланной в зале материей, в продолжении нескольких часов, не разгибая спины, работает так, как не работает ни одна женщина в бедной семье. Графиня наделена живым реальным умом и необыкновенно острым взглядом. Во время писания мною у них портрета с Льва Николаевича самые верные замечания были сказаны ею, быстро, на лету, без всякой претензии. Иногда я не удерживался от удивления при меткости ее замечаний. Тогда она с грустью говорила, что прежде и Лев Николаевич слушался ее замечаний в его беллетристических трудах, но теперь, с тех пор, как он перешел в философию, он уже избегает ее и не делится с ней своими идеями. «По-моему, это совсем не его дело», — говорит она нетерпеливо. Во всем, что касается семейных и хозяйственных дел, Лев Николаевич всегда советуется с ней и очень ценит и любит ее как верного преданного друга. Сам он устранился от всех хозяйственных дел и в семейных вопросах необыкновенно добр и до крайности терпелив. Дети его страстно любят.